Детишек этих он потом и кончал, тоже не своими руками, выродок чертов. Дважды его ловили, еще при советской власти. Так он и тогда выкручивался, у него везде были дружки. И в следственных органах, и в суде, и в горкоме партии. И плевал он на правосудие. А знаешь, что он любил? Чтобы все его уважали, сука такая. В 87-м он стал народным депутатом, представляешь? Он получил депутатскую неприкосновенность. 3 года назад я встретился с ним. В то время в моем сейфе лежала объемистая папка с убийственными для него документами, фактами и уликами. Это дельце я собирал по крохам, денно и нощно. Я хотел нарисовать Цезарю вышку, именно ему, понимаешь? Из принципа, чтобы доказать, что с такими подонками можно бороться, что закон на нашей стороне, что мы сильней. Я, ты, весь наш отдел, все следователи и прокуроры, все судьи и постовые милиционеры, все убиенные жертвы, убийцы которых спокойно разгуливают на свободе. Лицо Чубаристова начало покрываться красными гневными пятнами. Мы, поверь, Клава, это некрасивые, пафосные слова. Это моя профессия, это смысл моей жизни. Так вот, я встретился с ним, увидел его лоснящуюся жирную рожу, его брезгливый взгляд, его нежные пухленькие ладошки и понял одну простую вещь. Он же ничтожество, мелкая сошка. Посади я его сегодня, завтра на его место придет другой, такой же выродок. И мне стало неинтересно. «Неинтересно?» — удивленно переспросила Клавдия. «И обидно. Столько времени потратить. Ради чего? Игра не стоила свеч. И тогда я решил изменить правила этой игры. Я предложил Цезарю сделку. Да-да, это я предложил ему сделку». Свободу в обмен на информацию. Мне нужны были сведения о крупных шишках, а Ледогоров часто общался с ними, был вхож в их тесный замкнутый круг. Но он лишь рассмеялся мне в лицо. Рассмеялся весело, раскатисто, уничижительно. «Ладно», — подумал я, — «посмотрим, как ты завтра посмеешься». Я арестовал Цезаря. На счастье, его депутатство уже кончилось. В тот же день предъявил обвинение, а потом... Потом произошло то, чего я никак не ожидал. Ледогоров вышел на волю через неделю, а меня чуть не турнули из органов. Да ты помнишь. Придрались тогда к рукоприкладству. До сих пор не знаю, кто все это подстроил. За 3 года, что прошли с того памятного момента, я много думал, буквально сломал себе голову. Что же это происходит? Почему не бандит боится закона, а наоборот? Закон должен бояться бандита. Почему я, старший следователь по особо важным делам, бессилен перед преступником? Почему, черт побери? И совсем недавно я вывел формулу Чубаристова. Она звучит примерно так. С волками жить, по-волчьи быть. То есть с преступниками нужно бороться их методами. Нужно взять в руки большую дубину и шарахать ею направо и налево до тех пор, пока последняя гадина не захлебнется в собственной крови. «Захлебнется», — эхом повторила Дежкина. «Да, я вызвал Ледогорова 3 недели назад. Мы долго с ним говорили, очень долго. О чем? Да все о том же». Я требовал от него имена, фамилии, клички, адреса и при этом гарантировал полную конфиденциальность. Даже предлагал удостоверение ФСБ. Это я предлагал, я. А Цезарь молчал. И я понял, что он сейчас выйдет от меня и будет жить, как жил. Сволочно и подло, а я останусь в полном говне со своими законами. А вот с этим я жить не смог бы. Если суд не способен вынести бандиту справедливый приговор, этот приговор вынесу ему я. Повисла пауза. Клавдия Васильевна ошарашенно смотрела на Чубалистова. Тот, в свою очередь, не сводил глаз с Дежкиной. Эта безмолвная переглядка продолжалась довольно долго, до тех пор, пока официант не подал заказ. «Ты должна понять, Клавдия», — заговорил Виктор, когда они вновь оказались наедине. «Это не исповедь, не покаяние. Я просто должен тебе сказать столь желаемую тобой правду, я уверен. Все это останется между нами. Или нет?» Клавдия не ответила. «Запомни, Клава, я знаком с тобой много-много лет и искренне тебя уважаю, как друга, как профессионала, как порядочного человека. Я не знаю точно, кто именно убил Ледогорова. Могу только догадываться. Но и без моего вмешательства не обошлось. Мне достаточно было всего лишь намекнуть, повести бровью, дернуть за ниточку, как это делает кукловод в кукольном театре». «Намекнуть? Кому? О чем?» «В уголовном мире не прощают предательство», — многозначительно улыбнулся Чубалистов. Клавдия какое-то время молчала, переваривая услышанное. «В таком случае, чем же ты отличаешься от Ледогорова?» — потрясенно покачала она головой. «Ты же убил его. И тоже чужими руками. Значит, он имел на это право, а я — нет». Во взгляде Чубалистова вновь появилась свойственная ему ирония. «Что за неравноправие? И еще, Клавдия, случай с Цезарем — это только начало. Скоро начнется грандиозная уборка мусора, и никто не сможет меня остановить. Никто? Никто. Даже ты. Ну и кто же следующий в твоем списке? А вот это секрет». Загадочно подмигнул Клавдии Чубалистов и спросил серьезно. «Выдашь меня?» «Не знаю», — честно призналась Дежкина. «Спасибо за правду. Но советую тебе, даже не пытайся. Это угроза? Господь с тобой, госпожа следователь». Виктор положил свою теплую ладонь на ее запястье. «Просто при всем желании тебе ничего не удастся доказать. Только поставишь себя в дурацкое положение. Я постраховался на все случаи жизни». «Нельзя так», — прошептала Клавдия. «Нельзя». «Можно, Клавдия, можно. Ты просто думай. А когда подумаешь, поймешь, что другого выхода нет. Еще немного, и мы опоздаем». Вскоре официант поставил на стол зажженный примус, а на примус шлепнул котелок с жидким шоколадом. Нужно было дождаться, пока шоколад закипит, после чего макать в него аккуратно нарезанные кусочки банана и киви. Но этот удивительный, такой диковинный для русского человека десерт показался в тот момент Клавдии абсолютно безвкусным и даже отвратительным. «А признайся, Клав, обидно, что мы тогда с тобой расстались. Зло на меня держишь?» «Что ты, Витя?» — искренне ответила Клавдия. «Только вот сегодня я поняла по-настоящему. Я счастлива, что так случилось».